За его спиной Акбар шумно приподнялся и сел. Его горячее дыхание ерошило сварогу волосы на затылке. Акбар вдруг заворчал грозно и недобро. «Бог ты мой!» — вырвалось у сварога. Он рассмотрел с небольшой высоты, что это за разноцветные пятна по всей равнине, и повел Брагант на посадку, мимолетно зачем-то, коснувшись открытой кобуры, прохладной рубчатой рукояти бластера. Никакого шевеления, ничего живого, но рука сама хваталась за оружие. И неудивительно. Брагант опустился в снег. На секунду окутался до половины взметнувшимся белым вихрем. Не дожидаясь, когда он уляжется, сварог ударил по клавише, едва прозрачный верх, разделившись надвое, исчез в фюзеляже, распахнул дверцу, выскочил наружу, моментально оказавшись в снегу. Ноги тут же словно бы облило нешуточным холодом. Рядом, слева, у самого локтя, метнулась широкая темная полоса. Это Акбар со своим всегдашним проворством перемахнул через борт, широко расставив передние лапы. Встал в снегу, заслоняя сварога, неведомо от чего. Низко опустил голову, на загривке встопорщилась шерсть высотой в добрый локоть. Из глотки рванулось злобное рычание. Он готов был рвать на куски, но ведь некого. Колючий холод, тягостная тишина, не шевеление вокруг. И тела, лежащие в самых разных позах, припорошены снегом. Сварог и сам не заметил, когда у него в руке оказался бластер. Временами налетал порывами леденящий ветер, мелкая снежная крупка противно стегала по лицу. Шагнув вправо, он обошел недобро рычащего пса, проваливаясь в слежавшийся снег, кое-где поднимавшийся косыми застругами. Не было ни удивления, ни страха. Все обычные человеческие чувства куда-то пропали. Сделав всего несколько шагов, он опустился на колени в снег, не чувствуя холода. Кажется, он сейчас и меча в спине не почувствовал бы. Где-то в глубинах сознания разгорался самый настоящий ужас. Показалось, волосы встают дыбом. Наполовину занесенная снегом Яна в незнакомом ему зеленом платье с белой вышивкой лежала на спине, нелепо разбросав руки, широко раскрытыми глазами смотря в небо. Лицо, застывшее на нем судорогой страха, казалось восковым. Глаза заволокла тонюсенькая пленка льда, быть может, замерзшие слезы. Золотистые пряди волос застыли скопищем нелепых сосулек, припорошенные снегом. Не в силах верить тому, что видит, сварог осторожно протянул руку, коснулся одной из прядей, и она сломалась у него под пальцами, как сухая веточка. Сделав над собой нешуточное усилие, он приложил ладонь к щеке девушки. Казалось, касался куска гладкого, промерзшего насквозь дерева. Мысли мельтешили в столь паническом хаосе, что ни одной из них не удавалось осознать. Ужас помаленьку охватывал его, словно подступающая к горлу ледяная вода. Совсем близко раздался тягучий протяжный вой, жалобный и словно бы растерянный. Акбар, задрав голову, закрыв глаза, выл так, что все внутри переворачивалось. Хотелось опрометью бежать куда-то, спасаться неведомо от чего, забиться куда-нибудь, как мышь под метлу. Невероятным усилием воли, кое-как взяв себя в руки, он закричал, что было сил. «Да замолчи ты!» Акбар умолк, уставился на него, жалобно, совершенно пощенячий, повизгивая. Пса била крупная дрожь. В три шага, преодолев разделявшее их расстояние, сварог опустился на колени над лежащим вниз лицом, неизвестно когда замерзшим насмерть человеком в мундире бриллиантовых пикинеров. Именно его только что трогал лапой Акбар, слава богу, переставший выть. Ледяной ветер неприятно посвистывал над усеянной промерзшими трупами равниной. Собрав все силы, поднатужившись, сварог взял покойника за холодные твердые плечи, с усилием перевернул и увидел собственное лицо, искаженное навечно застывшей гримасой, восковое, оскаленное. Все, что с ним случалось прежде, оказалось все же не настоящим ужасом. Только теперь он ощутил настоящий. Пошатываясь, всеми силами удерживая себя от того, чтобы сорваться в панику, в безумие, выпрямился во весь рост. Огляделся, унимая молотящее сердце. Акбар визжал и скулил. Ветер посвистывал, как-то злорадно. Растерянно вертя головой, Сварог, наконец, увидел. Повсюду, куда ни глянь, небо приобрело багряный отлив, кое-где одолевший лазурь, только в той стороне, откуда он прилетел, виднелось обширное пятно безмятежной синевы, круглой формы, с неровными краями, и оно на глазах съеживалось, становилось меньше, поглощаемое багрянцем. Слева над заснеженными крышами и кронами появилось неторопливо ползущее по странному небу овальное пятно тускловатого багряного свечения, казавшееся плотным, твердым, материальным. Лазурное пятнышко уменьшалось, уменьшалось. Движимый не человеческими чувствами и догадками, а скорее уж инстинктом насмерть перепуганного зверя, он кинулся к Браганту, вопя во всю глотку. «Ко мне! Ко мне!» Его обогнала темная полоса, достигнув кабины Браганта, вновь обернулась хольстатским псом, в страхе прижавшимся к земле, стиснувшим морду лапами. Точно так же, перемахнув через борт, Сварог рухнул в кресло, обеими руками ударил по клавишам, кнопкам и блестящим рычажкам. Брагант взвился над царством ледяной смерти, разворачиваясь на 90 градусов. Холодный ветер бил в лицо. Сварог наконец-то сообразил нажать нужную клавишу, поднимая вверх. На предельной скорости, обогнав болевой снаряд, несся в центр спасительного лазурного пятна, уменьшавшегося быстрее, быстрее, проскочил словно бы в дыру в багряной стене. И заполошно оглянувшись, ее уже не увидел сзади. До горизонта простиралось безмятежное синее небо. Нигде не видно иного Кэл и Нира. Только руки и лицо все еще сводило от холода. Понемногу возвращалась способность мыслить и рассуждать. Покуда еще вяло, заторможено, словно он боролся с кем-то нешуточно могучим. Значит, вот так. Вероятнее всего, это соседняя страница, некий параллельный мир из множества невидимых, неощутимо пребывающих и рядом, и в неизмеримой загадочной дали. Яна там в точности такая, и он там есть, и чуточку иной Кел и Нир. Вот только там никто не спасся, все погибли. И он тоже. Глупо гадать, что их погубило, и так ясно. А почему, вряд ли узнаешь, и уж никак не догадаешься. Он скорчился в кресле, обхватив себя за плечи. Трясло так, что зубы порой постукивали. Мороз, царивший в мертвом дворце, словно бы успел проникнуть внутрь, выстудить тело под кожей.